чтобы корабли не достались врагу. До меня актеры изображали Алексея разухабистым парнем с гармошкой, который в каждом эпизоде демонстрировал веселый нрав и широкую моряцкую душу. А я сыграл почти параноика, готового ради социалистических идеалов отца родного убить. Немолодой и некрасивый, в грязном бушлате, с оголтелым характером и двумя пистолетами за поясом, мой герой поминутно хватался за них, демонстрируя свой нешуточный настрой. Разумеется, не все приняли такое актерское решение, и даже режиссер Глеб Панфилов счел его рисковатым. Но как актер я ощущал свое право быть уникальным. Кроме того, работа над образом очень часто зависит от того, каковы обстоятельства в этот день у актера, каково его самочувствие. Уж не припомню точно, но, видимо, в момент моего первого приближения к образу Алексея что-то меня беспокоило, поэтому я увидел героя несдержанным и малоприятным. А вообще режиссеры, зная мою позицию в отношении актерской профессии, порой делают мне необычное предложение. Как-то Дмитрий Астрахан, памятуя о моей старой работе в фильме «Добровольцы», решил сделать его продолжение, где прежние герои, изрядно постарев, оказываются в нынешних житейских условиях, то есть 40 лет спустя. По сценарию мой Кайтанов влюбляется в молодую деваху, которая его исподволь обворовывает, а жена Лёля в исполнении Элины Быстрицкой мучается этой внезапной напастью. Не знаю, что бы получилось из этого замысла. Слишком велик нравственный диссонанс между пламенным комсомольцем Кайтановым и неким пожилым любовником. Отсюда родились мои сомнения, и я отказался от предложения. Ну что греха таить, отчасти жалею об этом. Ведь любая новая, пусть неожиданная роль – это проверка актера на профессиональную состоятельность. Есть у каждого актера свой зритель. Как правило, это аудитория одногодков, идейных единомышленников, так сказать, соучастников эпохи. Поэтому хорошо понимаю, что я полюбился соотечественникам, особенно их старшему поколению, в эпических ролях, таких как маршал Жуков. Более того, не особенно искушенные зрители настолько привыкли ко мне в образе Жукова, что, глядя кинохронику, запечатлевшую подлинного маршала, иногда сетуют, мол, маршал-то у вас сам на себя не похож. Поэтому я знаю, что наши ветераны, увидевши меня в «Антикиллере», где-то даже на это обиделись. А тут представилась возможность немного успокоить их, вернувшись к работе над Жуковым в сериале «Звезда эпохи». Давным-давно, после съемок киноэпопеи «Освобождение», наверху настаивали, чтобы я продолжил играть легендарного полководца в картине «Блокада». А я долго отказывался. Мне просто не хотелось заиграться. Нельзя было позволить роли взять верх над моей собственной человеческой сущностью, что, в общем, не раз случалось с актерами, вплоть до их бесповоротного безумия. Теперь дело другое. И в «Звезде эпохи» мне предстояло показать не военачальника на поле брани, а трагическую фигуру прежнего бога войны в мирных, но куда более сложных для него обстоятельствах. Жуков в опале, вокруг него сплетены невидимые политические сети, мешающие ему жить и работать. Да еще по указке сверху маршала подвергают унизительным допросам, где купил ковер, почем пошил костюм. По иронии судьбы, мне также пришлось столкнуться с подобным пристрастным вниманием. Когда-то я бывал в Йемене, и там друзья подарили мне кремниевое ружье, которое и оружием-то назвать можно с большой натяжкой. Но таможенники все же придрались, и я чуть не лишился подарка. Приблизительно то же случилось по возвращении из Кубы, откуда я вез сувенирный мачете с дарственной надписью одного из генералов. Эти эпизоды не красят действительность, но когда бытовые неурядицы становятся почти нормой и навязываются тебе ежедневно, что происходило с Жуковым, да и со многими выдающимися людьми в послевоенное время, это уж совсем из ряда вон. По той же причине так тяжело складывались отношения между писателем Константином Симоновым и актрисой Валентиной Серовой. Об этом, собственно, и рассказывает Юрий Кара в своем сериале. Ни взаимная любовь, ни всенародное почитание не спасают героев от недоброжелательства вождей. В этой печальной истории мне довелось прочертить свою актерскую линию –